Последние 15 лет Борис Викторович Шергин соглядал красоту русской природы только внутренним оком. У всякого человека есть что вспомнить. Но у человека бездарного ничего не отпечатлелось. Бездарному все ни к чему, все мимо носу прошло. Самая великая печаль — утрата близких, вековечный уход их. Уходит отец и мать, муж, жена, брат, сестра, дети, друзья верные. Пусто, тошно, несносно обживаться без человека, с которым жил однодумно и советно, который всегда был на глазах, которого ласковые речи всегда были в ушах. Но проходит время, годы катятся, дни торопятся, пустота заполняется. Глубокий ров скорби, которому, казалось, не было дна, уравнивается жизнью. И неизбежными заботами, событиями, новыми огорчениями и радостями. И человек помнит, ощущает только яркость и светлость, и интересность и занятность бывшего спутника и участника жизни. Конечно, чем дольше шел ты по жизненной дороге с близким твоим, тем дольше будет неутешность твоя. Скорбь об ином утишит тебе только мать сыра земля. Но у большинства людей время залечивает эти раны. Старость нередко приносит известное нечувствие. О, как досадно слышать! Все это было, да прошло, что прошло, то не существует. Немысленная речь, невещественная прочнее осязаемого. Полено хоть 100 лет в пазухе носи, полено и есть. А вот матери своей или сестры я годами не видел. Без меня обе померли. Но любовь и благодарность к ним живы со мною. Все, что было, то я в себя вобрал, и оно есть. Горестно бывало, но надобно вразумляться сердцем и принять бедности все как науку, как врачество, как опыт для остаточных дней, и почувствуешь удовлетворение. Мне часто пеняют и на меня девят, и меня спрашивают, для чего ты в старые книги, в летописи, в сказания, в жития, в письма преже отошедших людей, в мемуары, в челобитные, во всякие документы вникаешь. Надобны разве для жизни эти дела давно минувших дней? Предание старины глубокой, и я отвечаю, совершенно так же, как веселит и богатит меня жизнь, история моей семьи, отца, матери, бабок, дедов. И книгами, и примером своей жизни Шергин дает нам урок памяти и любви. Юрий Галкин. Свои обычные ударения –